Глава 22. Жениться он не хочет. Да может, это она сама против. Нашелся тоже самородок. Леночка мерила шагами комнату, мысленно костеря герцога по маме и по папе. Сначала, когда Эридан объяснил ей всю ситуацию, она хотела рассмеяться от нелепости происходящего. Но какое из нее предназначение? Однако потом вспомнился сон, в котором Елена Михайловна познакомилась с Мирой. Ведь Бэмби ей сказала: «Девушка без огня возродит огонь». Что, если в этом и смысл? Вдруг именно о союзе с герцогом шла речь в их этом идиотском предсказании? А потом случился разговор с ректором. Он откровенно озвучил, что мысль о браке его ужасает. Вот и не сложилась сказка. Елена Михайловна осмысляла слова Эридана всю ночь. Сон не шел, а в голове крутилось каждое его высказывание. Потом перед занятиями усиленно пыталась связаться с Араком ментально. Ключевое слово «пыталась». Теоретически она догадывалась, как это должно происходить, но практически не очень. В итоге некоторое время сидела на кровати, зажмурив глаза, и казалось, так сработает лучше, и усиленно взывала к Виконту. Варианты были разные. Начиная от «приди и ответь, скотина ты такая», да от чего-то настойчиво лезущего в голову «изыди». Она уже отчаялась получить результат, когда в сознании неожиданно раздался голос Арака. «Не нужно долбиться о мою защиту, будто баран рогами о ворота. Достаточно просто аккуратно и вежливо постучать, а ты как молотом по наковальне, аж грохот стоит. Сам хотел с тобой поболтать о новостях. Империя буквально бурлит ими». Леночка от неожиданности подпрыгнула на месте. Все же невозможно привыкнуть к таким вещам, когда в твоей голове присутствует еще кто-то. Такое ощущение, будто сходишь с ума. «Срочно приезжай». «Зачем?» «Что значит зачем? Отправишь меня домой? Все, хватит, нагостилась я тут у вас». «Мы это уже обсуждали, еще в первый день твоего пребывания в моем мире. Невозможно. Закрытый мир труднодоступен. У меня просто не хватит силы, чтобы снова открыть портал». «Хорошо. У кого хватит?» «Ни у кого. После нашего перехода грань, отделяющая миры, стала еще плотнее. Никто не сможет пробиться еще лет 200. В чем дело? Ты официально объявлена парой Эридана. Не об этом ли мы мечтали?» «Мы? Мы?» «Погоди, ты будто не удивлен». Виконт замолчал, Леночка даже постучала себе в ухо, как в мембрану старого дискового телефона. «Эй, прием, куда пропал?» «Тут я, не удивлен, ты права, предназначения не ожидал, скажу честно, но в принципе шока нет». «Ты догадывался?» «Можно и так выразиться, после твоего рассказа, что остановила выплеск силы Эридана, помнишь?» «Не думал, конечно, что ты его определенная судьбой пара, но подозревал, твое явление не было случайностью. Видишь ли, уход драконов сильно повлиял на многое. Сложно, наверное, это понять, но любой мир стремится к равновесию. Думаю, моя оплошность и твое любопытство, в результате которых я привел тебя вместо другого человека, на самом деле итог желания нашего мира утерянное равновесие восстановить. Это не моя заслуга, если разобраться, что ты оказалась здесь. Это он тебя позвал». «Черти что! Герцог не хочет жениться». «Нет, ты не понимаешь. Пока не понимаешь. Он боится стать зависимым. Эридан слишком свободолюбив. К тому же у него мощная воля. Сама мысль о зависимости от другого человека ужасает его. А предназначение — это связь до последнего вздоха. После обряда бракосочетания вы больше не сможете обходиться друг без друга. Особенно, если надежды оправдаются, и ты пробудишь дракона. Честно говоря, тут сомневаюсь. Есть небольшой нюанс. Женщины, которых выбирал Оракул, всегда были невинны. Не знаю, почему это принципиально. Наверное, дело в чувстве собственности, которое у драконов завышено. А ты пришла из мира, где, судя по тому, как ведут себя девушки, подобный образ жизни не в чести. Так что не переживай особо. Женитесь, связь никуда не денется. Но насчет пробуждения не уверен. Невинность восстановить тебе никак не могу. Все, успокойся и готовься к семейному счастью. Виконт исчез из головы Елены Михайловны, словно его там и не было. Девушка рухнула на постель, глядя в потолок комнаты. Теперь она точно поверила, все не случайно. Сколько 30-летних девственниц гуляет по ее городу? Ответ прост – единицы. И что? Арак оказался именно в том баре, куда поперлась она, именно в тот момент, когда ей вообще пришла в голову безумная идея напиться, хотя отродясь ничего подобного не случалось. Именно ее по ошибке он взял с собой. Как к этому относиться, пока непонятно. Но, судя по всему, Виконт прав. Обстоятельства сложились так, будто за них все было решено и продумано. Вот уж не подозревала, что девственность, которую она в своем возрасте считала даже чем-то постыдным, окажется столь важна, но говорить об этом факте пока никому не нужно. Узнают, что еще и под этот критерий подходит. Вообще надежды на благополучный исход истории не видать. И так все за них решили. Но уж нет, она взрослый человек, сама знает, какой путь выбрать. Эридан жениться не хочет. Значит, пошли они к черту со своим предназначением. Насиловать его особенно морально нет никакого желания. Приняв окончательное решение, девушка собрала учебные тетради и отправилась на занятия. В принципе, с каждым днем теория управления даром становилась все более понятной. Если утрировать, похоже на физику и химию в упрощенном варианте. Есть формулы, законы и соединения компонентов, которые дают определенный результат. Проблема лишь в том, что она, как сказал Эридан, не способна видеть потоки дара. Это логично. Невозможно смотреть на то, чего нет. Однако во время занятий девушка упорно записывала все, что говорили лекторы, при этом тщательно пыталась разобраться в каждом слове. Пока так. Дальше будет видно. Елена Михайловна с трудом дождалась окончания учебного процесса. Она решила еще раз поговорить с герцогом. Нужно найти выход из сложившейся ситуации. Увлечь его – это одно, заставлять – совсем другое. Выходить замуж вот таким образом Леночка точно не станет, сколь сильно ей бы не нравился Эридан. И плевать она хотела на оракула со своей прочей лабудой. Как только занятия остались позади, девушка сразу отправилась на поиски ректора. Отчего-то звать его ментально не стала. Наверное, все же хотелось увидеть мужчину, который ей ужасно приятен. Однако ни в учебном корпусе, ни в других зданиях герцога не оказалось. Елена Михайловна ощутила чувство, похожее на тоску. Она словно соскучилась по Эридану. Наверное, именно так можно было охарактеризовать ее состояние. Как назло, его нигде не было видно. Леночка, расстроившись, направилась к парку, где, слава богу, наблюдались очаровательная тишина и отсутствие посторонних. Сейчас обед. Все адепты отправились в столовую, а значит, можно спокойно побыть наедине со своими мыслями. Елена Михайловна подошла к прудику, на водной глади которого равномерно покачивались белоснежные лилии. Ей хотелось вот так стоять и наблюдать их спокойное движение. Грусть упорно не отпускала, обволакивая, словно туман, дождливым днем. Неожиданно спиной девушка почувствовала тепло, как если бы солнце стало чуть жарче. Она повела плечами, но ощущение тепла лишь усилилось. Елена Михайловна обернулась, в двух шагах от нее стоял герцог. Что интересно, та самая огненная змея, которую Леночка уже однажды видела, снова будто отделилась от мужчины и теперь, сделав стойку кобры перед заклинателем, застыла рядом с девушкой. Судя по всему, тепло исходило именно от нее. «Опять она!» Елена Михайловна указала на странную рептилию. «Это моя сила». «О, серьезно? А почему я ее вижу?» «Потому что мы связаны. Огонь чувствует тебя, поэтому хочет оказаться ближе. Я так думаю. Точнее сказать не могу, потому что ты первое предназначение, которое я встретил вообще за всю свою жизнь». «Ну, мило, конечно. Почему змея?» «Образ, придуманный тобой. На самом деле нет определенной формы. Есть лишь чистая сила. Но твое подсознание принимает ее в таком виде. Наверное, более ему близком. Я, к примеру, вижу только поток огня, который двигается к тебе и вокруг тебя. Все относительно. Я искала вас. Я знаю». Не поняла. В смысле знаете? С момента, как Оракул заявила предназначение, связь крепнет и становится сильнее. Почувствовал, что ты думаешь обо мне. Елена Михайловна нервно теребила край платья. Если герцог теперь ощущает все ее эмоции, связанные с ним, то это ой как плохо. Частенько изрядная похабщина лезет в голову. «Ты хотела поговорить?» Девушка переминалась с ноги на ногу, не зная, с чего начать. Весь ее запал куда-то испарился. Герцог сегодня вел себя совсем иначе. Вечером, когда они говорили после бала, он впервые за все время открылся. Леночка видела все его настоящие мысли и эмоции. Да, они были далеко не позитивными, в чем-то, возможно, неприятными, но искренними. Даже в своем гневе он был гораздо ближе, чем сейчас. Теперь перед ней снова стоял мужчина, полностью скрывший внутренние переживания за плотной завесой бесстрастного равнодушия. Спокойный, вежливый, никакой. Елена Михайловна рассчитывала, что они снова поговорят откровенно, однако тон, который выбрал герцог, явно намекал, вся беседа будет строиться исключительно на «будьте любезны». А это совсем не то, что ей сейчас нужно. «Поговорить. Наверное, хотела. Теперь уж не знаю». «Почему же?» Герцог приподнял одну бровь. «Нам нужно привыкать делить все на двоих, в том числе и мысли. Спасибо, конечно, предпочитаю держать их в большинстве случаев при себе. Однако та ситуация, в которой мы оказались, требует действий. Из ваших вчерашних слов сделала вывод, что перспектива брака для вас сродни чему-то ужасному. Поэтому ты не поняла. Неожиданно перебил Леночку герцог. И не хочу понимать. Я видела первую реакцию, настоящую. Знаете, как говорят, первое слово дороже второго. Где? Что где? Сбилась с мысли Елена Михайловна. Где так говорят? Да какая разница? Не об этом речь. Ты в корне не права. Теперь мне нужно узнавать о тебе все, в том числе познакомиться с родителями и просить руки у твоего отца. Оракулы предназначения — это ясно, но традиции тоже никто не отменял. Леночка почувствовала легкое головокружение и приближающуюся панику. С родителями? Познакомиться? Интересно, с какими именно? Если с настоящими, так их нет давным-давно. Вернее, мамы нет, а папеньку она отродясь в глаза сама не видела. «Это обязательно?» Девушка старалась, чтобы голос не дрожал, выдавая ее нервное состояние. «Конечно, есть проблемы?» «Да ну что вы, вообще никаких». «Ага, ничего нет, ни проблем, ни родителей. Судя по всему, разговор откладывается. Ей срочно нужно снова связаться с виконтом. В конце концов, он же придумал всю эту авантюру. Вот пусть теперь расхлебывает».